страсти. А мне хотелось компенсации за то, что я не путешествовал по миру и не встретил всех этих экзотических женщин. В моей жизни были эпизоды, сравнимые с кадрами порнофильмов, и мне хотелось их повторить, что тут скажешь. Но вместо того, чтобы что-нибудь объяснить или дать понять, чего мне хотелось, я отдалился от Шерри. Возможно, наш брак был обречен с самого начала. Мы построили романтические отношения на телефонных разговорах и письмах под аккомпанемент музыки из лета 42-го. В ранней юности казалось очень круто иметь возле себя умудренную опытом женщину с дипломом колледжа. Теперь же мне хотелось, чтобы она как-то разнообразила нашу сексуальную жизнь, но она об этом не догадывалась, а я не знал, как изменить обыденность нашего секса. По иронии судьбы, тот спокойный и стабильный дом, к которому я так стремился все детство, оказался слишком организованным, слишком строгим, слишком размеренным. Позже я смог это проанализировать и понял, что перешел из одного учреждения, морского флота, в другое, брак, почти без перерыва. Я долго думал над этим в таком контексте и понял, что мне преподнесли классический урок: будьте осторожны со своими желаниями, они сбываются. Очевидно, у меня были серьезные внутренние конфликты относительно того, к какой жизни я стремился. Но все эти колебания были забыты, когда Шерри забеременела. Это было одновременно и ново, и волнительно, и страшно. Я отложил свои сомнения по поводу брака и впервые в жизни начал сомневаться, насколько я действительно хотел стать врачом. Хотя в то время я получал 16 тысяч годовых, этого было недостаточно для того, чтобы содержать семью и оплатить обучение в колледже, а потом в медицинской школе. Тогда я нашел вторую работу. На третьем месяце беременности у Шерри случился выкидыш, что было большим разочарованием для нас обоих. Но мы стойко его перенесли. Мне нужны были деньги, и я продолжал подрабатывать сторожем по ночам и выходные. И все шло нормально, пока меня не послали в ночную смену на причал сторожить старый скрипучий корабль, на котором давно никто не плавал. Не имея при себе ничего, кроме фонаря, я занял свой пост на стуле. Вокруг раздавались звуки, как из фильма ужасов, что очень раздражало, но я был слишком замучен и провалился в сон. Я проснулся, почувствовав, что что-то трется о мою ногу. Сначала я подумал, что это кошки из моих ночных кошмаров о домике ведьмы в Милуоке. Но когда я почувствовал царапанье, я посмотрел вниз и увидел крысу размером с большую кошку с разинутой челюстью, собирающуюся напасть на меня. Бог свидетель, несмотря на мою службу на флоте, я никогда до этого не был на корабле и понятия не имел, что там водятся крысы, и не представлял, что они могут быть такими огромными. Завизжав, как девчонка, я спрыгнул со стула. Крыса тоже завизжала и побежала. Я тоже побежал в другую сторону. Так закончилась моя карьера сторожа. С тех пор я брался за разные подработки в свободное время, от покраски домов в выходные до работы грузчиком в компаниях по перевозке. Шерри ничего не сказала, хотя наверняка заметила, что я все меньше времени провожу дома. Не только из-за работы, а просто, чтобы разнообразить свою жизнь. Иногда